Глава 38. Навстречу собственной гибели. Вечером Даша и Егор встретились в больнице. Он пришел, чтобы узнать о состоянии отца. Девушка же все свободное время дежурила у палаты матери. В состоянии обоих пациентов пока не было никаких изменений, но ребята не хотели уходить. Им казалось, что Роман и Наталья каким-то образом ощущают их присутствие. Это обязательно поможет им прийти в себя. Степан Бузулуцкий сидел рядом с другом. Они с Алиной договорились встретиться через пару часов, но пока у него было свободное время, чтобы поддержать Егора. Они долго говорили, обсуждая все последние события. Наконец, взглянув на часы, Даша засобиралась домой. «Ребят, я пойду. Поздно уже. Завтра в музее встретимся». «Тебя проводить?» «Не нужно, я вызову такси. Вы тоже долго не задерживаетесь». «Постараемся». Перед уходом Даша еще раз заглянула в палату Натальи, а затем направилась к лифту. Кукушкин проводил ее теплым взглядом, а затем спросил у Степана. «Как у вас с Алиной дела?» «Как-то странно». «В каком смысле?» «Я ей нравлюсь, и она постоянно мне об этом говорит. Но я сам не могу понять, нравится ли она мне так же, как я ей». «А у тебя есть какие-то сомнения?» «Мне особо не с чем сравнивать. Наверное, поэтому и не могу разобраться, что к ней испытываю. А вдруг это просто симпатия, потому что никого другого нет поблизости? Тогда я могу обидеть Алину, а мне этого не хочется». «Ну ты уж постарайся разобраться. Алинка ведь классная девчонка. И правда будет нехорошо, если ты ее обидишь. Она нас обоих тогда сосвету живет». «Схожу-ка за водой. Тебе принести?» «Не, спасибо. Все равно скоро домой пойду». Степан приблизился к кулеру, стоящему в коридоре у поста дежурной медсестры. Взял пластиковый стаканчик и только тут заметил, что емкость для воды пуста. Тихо чертыхнувшись, Бузулуцкий осмотрелся по сторонам. Еще один кулер стоял в другом конце коридора. Пришлось дойти до него. Степан сунул стаканчик под кран и нажал рычаг пуска воды. В этот момент в блестящей пластиковой поверхности емкости позади него отразилась чья-то темная тень. Парень обернулся и замер, увидев перед собой Елену. Она была в короткой черной курточке и черных брюках. Длинные темные волосы пышными волнами спадали ей на спину. Девушка загадочно улыбалась, и ее глаза, казалось, слегка мерцали в полумраке. «Опять ты? Сколько можно?» «Сколько можно что?» «Появляться вот так неожиданно. Скоро начну заикаться». «Я прихожу лишь тогда, когда нужна тебе». «Это я уже заметил. Но все-таки кто ты?» «Разве это важно? Гораздо интереснее, кто ты. Ты по-прежнему сторонишься людей». «На это есть свои причины». «Но ведь все уже в прошлом, мальчик, который выжил. Почему ты никого не хочешь пускать в свою жизнь?» «Кого, например?» «Хотя бы эту девушку Алину. Ты же видишь, что она любит тебя, но не может пробиться через стену, которую ты так тщательно охраняешь». «Это хорошая стена. Я возводил ее много лет». «Но, может, пора уже избавиться от нее? Ты увидишь, что жить без нее гораздо легче и приятнее». «Личный опыт?» «Так ты начнешь хоть что-то чувствовать». «А нужны ли мне эти чувства?» «По крайней мере, испытывая их, ты понимаешь, что жив. Мне так этого не хватает». «О чем ты?» Вместо ответа она подошла к Степану. Ее бледные руки скользнули по его лицу, пальцы зарылись в его волосы. Елена прижала его к себе, и их губы встретились. Она нежно поцеловала парня, и свет в больничном коридоре вдруг начал меркнуть. «Кто ты?» «Я часть твоего кошмара, а ты часть моего». «Что?» «Лучше вам с Егором поторопиться, а то можете не успеть. Вашим девушкам грозит опасность. Если хотите их спасти, отправляйтесь в особняк Решетниковых прямо сейчас. Зверь уже там, и Даша, сама того не зная, едет сейчас навстречу собственной гибели». Степан уронил стаканчик, и холодная вода расплескалась по его ногам. «Черт». Он наклонился, чтобы подобрать пустой стаканчик, а когда он выпрямился, девушки уже не было. Парень изумленно уставился на место, где она только что стояла. а затем повернулся и бросился к Егору Кукушкину. Елена и правда появлялась только в самые критические моменты и еще никогда его не обманывала.